Глава 19. «Большое спасибо! Я скоро буду!» — сказала я в телефон и отключилась. Сладостное волнение разлилось по моим венам. Я принялась собирать воду и еду на день и только закончила складывать пару сэндвичей, когда под окном послышался шум отъезжающей машины. Я замерла, прикидывая, куда это они направились. Вчерашний вечер был не худшим в моей жизни, но и лучшим я бы его не назвала. Ну, удачи им. Я упаковала рюкзак, и тут в дверь громко постучали, а следом раздался крик. «Ора!» Это был Эйм. «Входи!» — крикнула я в ответ. Дверь тотчас скрипнула, и шаги возвестили о его приближении. Я только застегнула молнию, когда он пропыхтел. «Можно я тут поторчу?» Я подняла глаза. Эйм уже преодолел площадку и топал к столу. «Ну, конечно!» Я сделала паузу. «Я думала, вы сегодня проводите время с дедушкой». Парнишка выдохнул и плюхнулся на стул. «Они с папой поругались. И он секунду назад уехал». Он потянулся рукой и взял кусочек пазла, который я только начала складывать. «Папа теперь в бешенстве. Не хочу попадаться ему под руку». Ох, что еще у них стряслось? Я не стала спрашивать. Подхватила рюкзак и надела лямку на плечо. «Да, засада, Эйм. Мне жаль. Я ухожу. Может, хочешь со мной? Если папа разрешит». Он склонился над пазлом. «А вы куда?» «Хочу арендовать UTV мотовездеход». «Не-а». Я пожала плечами. «Тогда ладно. Можешь дособирать пазл, если хочешь». Эймос кивнул, не поднимая головы. А я хмыкнула, задаваясь вопросом, какая муха укусила Роудса и его папашу. Открыв гаражную дверь, я увидела фигуру, копающуюся на заднем сиденье пикапа. «Это он что?» «Привет, Роудс!» — крикнула я. Мышцы на его спине напряглись. Он выпрямился и посмотрел на меня. Да, Эймос не преувеличивал. Он в самом деле был злой, как черт. Чувство сродни участию тронуло мне сердце. Я улыбнулась, хотя вид у него был неприветливый. Роудс не терял привлекательности, даже когда злился. «Привет», — отозвался он, не двигаясь с места. «Я видела, что ваш отец уехал». Я подошла ближе. Он хмыкнул. «Да что, черт возьми, произошло? Эйм у меня». Он был настолько взбешён, что, возможно, идея была не лучшей, но как знать. Он довольно прозрачно намекнул, что неплохо ко мне относятся. Так что я хотела пригласить вас составить мне компанию. Но сейчас думаю, что вам просто нужно сменить обстановку. Густые ресницы прикрыли фиолетово-серые глаза. Я улыбнулась и наклонила голову в сторону своей машины. «Пожалуй, сегодня я не лучший компаньон», — пробормотал он. «Это как посмотреть. В любом случае, проветриться вам не помешает. Можете даже не разговаривать, если не хочется. Просто выпустите пар». Он хмыкнул и покачал головой. «Нет, это плохая идея». Я знала, что справлюсь, и его скверное настроение мне нипочём. «Ладно, буду ближе к вечеру». Я сделала шаг назад. «Пожелайте мне удачи!» Он уже поворачивался к пикапу, но тут замер и посмотрел на меня. За раздраженной миной проступило выражение подозрительности. «Пока!» «Куда это вы направились?» Я назвала место, где планировала взять мотовездеход. «В поход собрались?» Медленно спросил он. «Не-а! Взяла на прокат UTV». Я изобразила, как рулю, и, предваряя его дальнейшие вопросы, подняла руку. «Ладно, увидимся!» Вы хоть понимаете, что делаете? Хотите сказать, все вокруг понимают, что делают? Отшутилась я. Он запрокинул голову к небу, выдохнул и буркнул. Дайте мне секунду. Я остановилась, стараясь сохранить невозмутимое лицо. Надумали поехать? Он уже захлопнул дверь пикапа и направлялся к дому. Подождите меня. Я усмехнулась, посмотрела на окно квартиры, где маячил Эймос, и подняла большой палец. Парнишка улыбнулся. Не прошло и 2 минут, как Роудс действительно вышел. С рюкзаком и вроде бы с 2 куртками. Вид у него по-прежнему был раздраженный, но меня это не напрягало. Возможно, он расскажет, что случилось, из-за чего его отец сорвался с места, а у него испортилось настроение. А, возможно, и нет. Но хотелось надеяться, что мне удастся сделать его день немного лучше. По крайней мере, в этом состояла моя цель. Даже если он не заговорит, ничего страшного. Он шел к моей машине, поджав губы. Возле двери остановился и крикнул. «Эйм, я поехал с Авророй. Никуда не уходи. Мы будем поздно». В ответ послышалось. «Окей!» Судя по голосу, парнишка был вне себя от радости, что остался один. Садясь в машину, я сдержала улыбку. Роудс тоже уселся, и только когда мы свернули на шоссе, поинтересовался. «И вы собирались провернуть это в одиночку?» Я смотрела на дорогу. «Да, я вынашиваю эту идею уже несколько недель». Он что-то пробурчал себе под нос, гнездясь на переднем сиденье. Настроение у него было паршивое. «Я бы позвала Клару и Джеки, но у них с братьями какие-то планы». Эймос отказался, а близкими друзьями среди посетителей магазина я пока не обзавелась. Роудс хмыкнул, и я снова подавила улыбку. Возможно, он поехал, потому что у него не было других дел. Но это вряд ли. Скорее, он хотел удостовериться, что я не наделаю глупостей. Мы были в 2 шагах от кемпинга, когда я предложила. «Если хотите поговорить о том, что вас беспокоит, то я неплохой слушатель. Я не всегда трещу без умолку». Он сидел, скрестив руки на груди и расставив колени настолько, насколько позволяла ширина сиденья. Я чувствовала исходящее от него напряжение и совсем не удивилась, когда он пробурчал. «Думаю, мне не стоило ехать». «Возможно, но обратно я вас не повезу, так что выкладывайте, если хотите. Или нет». От меня не укрылся взгляд, который он пульнул в мою сторону. Отчасти удивленный, но и, пожалуй, слегка раздраженный. Ничего удивительного, что остаток пути он молчал, а я мурлыкала песню Юки. Наконец я припарковала машину, и мы вышли. У начала маршрута стоял большой пикап с трейлером еще большего размера. Я помахала нашему постоянному покупателю, который рассказал мне о своем бизнесе по прокату мотовездеходов и квадроциклов. «Привет, Ора!» — крикнул он, держа наготове планшет с бумагами, которые мне предстояло подписать. «Привет, Энди!» Я пожала протянутую руку. Роудс остановился рядом, касаясь рукой моей руки. «Это Роудс, Роудс — это Энди». Энди первым подал руку. «Вы ведь смотритель здешних угодий, да?» Мой спутник кивнул и крепко пожал ему руку. «Мне случалось иметь дело с вашим партнером», сказал он все еще раздосадованным голосом. На лице у Энди мелькнуло странное выражение, смысл которого я не поняла, и он тут же переключил внимание на меня, сказав: «Давайте разделаемся с бумагами, чтобы вас не задерживать, хорошо?» «Давайте», — с улыбкой сказала я. И снова, почувствовав прикосновение к руке, ослепительно улыбнулась Роудсу. Он скривил губы, посмотрел мне в глаза, потом на мой рот. Затем снова мне в глаза и тихо вздохнул. Я вернулась к бумагам. Заполнение бланков и формуляров с последующим кратким инструктажем заняло не больше 10 минут. Данные кредитной карты я сообщила по телефону, так что платеж уже прошел. Недолго думая, Энди достал из пикапа два шлема и предложил надеть солнцезащитные очки. Затем протянул ключи. Тут я, наконец, оглянулась на Роудса и спросила: «Первым поведете?» «Сначала вы», — буркнул он. Меня не пришлось уговаривать. Правда, он протянул мне одну из курток, которые захватил. Надев ее, я застегнула молнию, прицепила сзади рюкзак и запрыгнула на водительское место. Роудс с каменным выражением лица тоже сел и пристегнулся. И только сейчас, чуть повернувшись в мою сторону, спросил: «А вы хоть знаете, куда едете?» Я завела UTV и улыбнулась. «Нет, но разберемся». И нажала педаль газа. Где-то через полчаса Роудс ударил ладонями по консоли и повернулся, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Что в них было? Шок? Тревога? Паника? Или все вместе? Нужно отдать ему должное, он не побледнел. Щеки под серебристо-каштановой щетиной порозовели, но испуга на лице не было. Скорее, это было выражение наблюдающего за инфицированным енотом. Я улыбнулась. «Классно, да?» Он приоткрыл рот, но слов не последовало. Мне, по крайней мере, было по кайфу. Подвеска была обалденная, поэтому я почти не боялась отбить себе копчик или еще что-нибудь. Плавали, знаем, это не айс. Но даже если так, оно того стоило. Ощущения были потрясающие. В какой-то момент Роудс стискивал кулаки, если не хватался за поручни, когда я закладывала особенно лихой вираж. И когда давила на газ и ускорялась. И когда нажала на тормоза и неслась на полной скорости. «Какого черта, мать твою!» Слова вылетали у него изо рта с интервалом в пару секунд. Я отстегнула ремень и заглушила двигатель, решив, что не помешает выпить воды. Лобовое стекло в какой-то мере защищало от пыли, но она все-таки попадала в рот. Скорее всего, когда я хохотала. И горло слегка першило. «Как ощущения?» — спросила я. «Водички?» Роудс медленно помотал головой. Глаза у него все еще были широко раскрыты. Пальцы сжимали консоль. «Воды хочу. Но прежде хочу узнать, что это, черт возьми, было?» «Испугались?» — спросила я, внезапно ощутив беспокойство. «Я несколько раз спрашивала, все ли в порядке, но вы ничего не ответили. И я с самого начала сказала, что все будет отлично. Извините, если напугала». «Да вы водите как...» «Автогонщик?» Ответом мне был неприязненный взгляд. «Да, я думал, вы поедете 8, ну, может быть, 15 километров в час. Но я видел, что было на спидометре». Неодобрительно сказал он. Я поморщилась. «Я тоже видела». «Где вы научились так водить?» Наконец поинтересовался он, все еще с чуть приоткрытым ртом. Я откинулась на спинку и смущенно улыбнулась. «У автогонщика». Он некоторое время смотрел на меня, затем губы у него дрогнули. Он поднял глаза вверх, и раздраженное выражение на его лице сменилось задумчивым. И лишь тогда на губах появилась кривая улыбка. «По-хорошему, мне следовало бы удивиться, Но почему-то я не удивлен. Надо полагать, это был комплимент или нет? Я снова улыбнулась, хотя он этого не заметил. У моей подруги Юки. Помните ее? Она недавно приезжала. Так вот, у нее есть ферма. А одна из ее сестер встречается с автогонщиком, которого она однажды пригласила на уикенд. Короче, он показал нам несколько приемов. Я фыркнула, чтобы не расхохотаться. Юки перевернулась на UTV, а в остальном было классно. Он сказал, что я прирожденный гонщик. Он снова стрельнул в меня взглядом. Рот скривился сильнее, подбородок опустился вниз, а губы плотно сжались. Прирожденный гонщик. Я пожала плечами. Я боюсь животных, переносящих заразу, высоты и разочаровывать людей. Но смерти не боюсь. Вот как. Его губы перестали кривиться. Он внимательно смотрел на меня. Красивый мужик. Этого не отнять. И нечего было на него пялиться. «Ну что, по газам?» — сказала я. Он провел рукой по серебристо-каштановым волосам и кивнул. Но теперь в его взгляде появилось что-то вроде смешинки. Как знать? «Вы представляете угрозу для общества. Но сейчас я не на службе», — сказал он. «Так что валяйте». Мы выпили воды и понеслись. Позже, когда мы поменялись местами, и Роудс сел за руль, мы сделали остановку на небольшой поляне. Я поделилась с ним сэндвичем, и мы уселись в траву на солнышке. До этого мы почти не разговаривали. Мчались, скрипя зубами, наплевав на скоростной режим и здравый смысл. Но сезон уже закончился, туристов не наблюдалось, поэтому мы ушли в отрыв. По крайней мере, я так поняла, потому что он не просил сбросить скорость. Два или три раза он взрывался смехом, и я тоже невольно улыбалась. Постепенно его напряжение стало спадать. Он сидел, вытянув ноги и опираясь на руку, а в другой руке держал бутерброд с ветчиной и сыром. И тут он сказал: «Спасибо, что вытащили меня сюда». Прожевав, я ответила: «Пожалуйста». «Спасибо, что составили компанию». Потом мы продолжили молча есть, греясь в теплых лучах солнца. День был прекрасный. Небо моего любимого синего цвета. Я бы никогда не поверила, что оно бывает таким, не увидеть я его собственными глазами. Тишина была безмятежной, умиротворяющей. Птичий щебет напоминал о том, что мы здесь не одни. И есть другая жизнь, идущая своим чередом независимо от нас. Больше всего меня радовало, что я не одна. Но я бы никогда не призналась ему в этом, чтобы не провоцировать неловкость. Радовалась тому, что этот большой, мужественный человек находится рядом. И мне, пожалуй, удалось хотя бы отчасти скрасить его день. Это было меньшее, что я могла сделать после того, как столько людей в моей жизни делали то же самое по отношению ко мне. Старались поддержать, когда все шло наперекосяк. «Мы с отцом поругались, и он уехал», — неожиданно сказал он, доедая остатки сэндвича. Я подождала, откусив еще кусочек. «Я и забыл, как сильно он меня бесит». Я ждала. Он прожевал и продолжил: «Знаю, Эйму все равно, останется он или уедет, а мне нет. Для него бизнес всегда стоял на первом месте». Голос Роудса звучал спокойно. «Думаю, он только раз в жизни переживал искреннее раскаяние, но...» Я не знала, что он чувствует. И потому, наверное, накрыла его руку ладонью. Понимала, каково это — разочаровываться в людях. Он перехватил мой взгляд. В его глазах по-прежнему читалась досада. Но ее уже было меньше, потому что теперь в них появилось что-то еще, что-то такое, что я не совсем понимала или узнавала. Я пошевелила большим пальцем и ощутила подушечкой шрам. Он был бледный, 5 сантиметров длиной. Я снова коснулась его и, предположив, что Роуцу, пожалуй, хочется отойти от разговора на столь глубоко личную тему, как отношения с отцом, спросила: «А это откуда?» «Разделывал быка». Должно быть, я поморщилась, потому что уголок его рта приподнялся. «Лося-самца. И нож соскочил». «Ой, и что? Швы накладывали?» Его другая рука зависла над моей. Она у него была такая теплая. И он тоже провел указательным пальцем по шраму, коснувшись при этом моего пальца. «Нет, нужно было, но я не стал. Наверное, поэтому он плохо зажил». Мне не хотелось убирать руку, поэтому я дотронулась мизинцем до крохотного следа у него на костяшке. «А этот?» Роудс тоже не высвободил руку. «Подрался». «Вы дрались?» Чуть не вскрикнула я. Уголок его рта слегка напрягся и приподнялся. «По молодости». «Вы и сейчас не старый?» Он фыркнул. «Тогда был моложе. В старшей школе Джонни ввязался в драку. И мы с Билли вписались. Не помню, из-за чего все произошло. Помню, что разбил костяшки и все вокруг заляпал кровью. Я думал, она никогда не остановится». Он пошевелил пальцем и опять коснулся моего. Я не убрала руку. «И много вы дрались по молодости?» «Несколько раз. Но потом уже нет. Тогда во мне было много злости. Но теперь ее не осталось». Я подняла глаза и поймала его напряженный взгляд. Выражение лица было спокойным, даже отрешенным, и оставалось лишь гадать, о чем он думает. Я улыбнулась, но ответной улыбки не последовало. Вместо этого Роуд спросил: «А вам случалось драться?» «Нет, никогда. Я ненавижу конфронтации. Меня нужно сильно разозлить, чтобы я повысила голос. Но вообще-то я предпочитаю не париться. И меня не так-то просто задеть. Большинство проблем можно уладить, если выслушать и вовремя обнять». Я указала на пару отметин на лице и руках. «А это у меня от неосторожности». Он фыркнул, и я даже растерялась. Судя по выражению лица, он и сам от себя такого не ожидал. «Вы смеетесь надо мной?» Я усмехнулась. Губы у него дрогнули, но в глазах впервые появился блеск. «Не над вами, над собой». Я озорно прищурилась. Его палец коснулся моего, а губы растянулись в настоящей улыбке. Наблюдая я ее чуть дольше секунды, влюбилась бы тут же. «Впервые встречаю такую, как вы». «Надеюсь, вы это в хорошем смысле?» «Мне встречались люди, которые не умеют грустить. И стойкие, но вы...» Он покачал головой, внимательно глядя на меня с выражением наблюдателя за бешеным енотом. «У вас есть искра жизни, которую ничто и никто не смог погасить. Что бы ни случилось. И я не понимаю, как это вам удается быть собой». В груди заныло, и это было приятное чувство. Я не всегда бываю счастлива. Порой мне грустно. Как я уже сказала, меня не так-то просто задеть. Но когда это случается, бывает по-настоящему больно. Его слова легли мне на душу успокаивающим, согревающим бальзамом. Я и не знала, что мне это нужно. Но спасибо. Это одна из самых приятных вещей, которые мне говорили. Серые глаза снова скользнули по моему лицу. На мгновение в них мелькнуло что-то тревожное. Но это было так коротко, что, возможно, мне показалось. Потому что следующие слова он произнес нормальным голосом. Более чем нормальным. «Спасибо, что вытащили меня сюда». Он помолчал. «И прибавили седины своей манерой вождения». Он шутил. «Давайте занавес». Я мило улыбнулась, стараясь держаться естественно. «Мне нравится ваша седина. Но если хотите вести на обратном пути, я не против». Его недовольная мина вызвала у меня улыбку. Но то, как его палец коснулся моей руки, сделало ее еще шире.